температура повышалась скачкообразно. У Сильвестра в физике есть такой раздел про вещество, где температура повышается сначала линейно, а потом скачкообразно. Маша это очень хорошо запомнила. «Лида», — приказал Рессель, — «сядь». «Да что случилось-то?» — осторожно поинтересовался вестник. «Про убийство в газете написали? Так этого следовало ожидать. Такой пиар-повод журналюги не пропустят». Маша Вепринцева за спинами у всех пробралась к стулу Веселовского, подобрала газетный ком, ушла на диван и стала его разворачивать. «А ты кто такой?» — спросила Лида, поклонная у вестника, и залпом выпила стакан морсу, который ей подсунула Мирослава. Вообще хозяйка вела себя странно. Лиду не защищала, не причитала, не выкликала Нестор, только наблюдала. «Тоже подстилка журналистская. Проваливай отсюда! Вы все проваливайте отсюда, суки вашу мать! Лида! Лидочка, уймись, моя девочка! На нас милиционер смотрит! А мне плевать, кто там на нас смотрит! Я хочу знать, кто нас дал, вашу мать! Кто посмел, мать!» Родионов отыскал глазами Машу, показал на Лиду и пожал плечами. Странно, что у виска не покрутил. Статья называлась «Звездный развод». И поначалу Маша пропустила ее, потому что искала информацию об убийстве шановного человека и всеукраинского батьки. А ничего такого в газете не было. Она бы и не увидела ничего, если бы на глаза не попалась фамилия Поклонной. Тут только она сообразила. Сообразив, она стала быстро читать вслух. Вчера окончательно определился будущий развод супер- и мегазвезды отечественного экрана Андрея Поклонного и его жены Лидии. Решительное объяснение произошло на даче известной украинской поэтессы Цуганг Степченко, которая является подругой теперь уже практически бывшей звездной жены. О том, что в семействе неладно, московская тусовка поговаривала уже давно, но никто и не предполагал, что дело зашло так далеко. Андрей Поклонный и Лидия Шумкова поженились 5 лет назад, встретившись на съемках киноромана «Золотой дождь», с успехом идущего и по сей день на ведущих телевизионных каналах. Тра-та-та! Тут Маша Вепринцева непочтительно выпустила несколько строчек, относящихся в основном к гению Андрея Поклонного и всенародной к нему любви. Ага, вот. Их свадьба праздновалась во всероссийском масштабе, и эта почти голливудская пара всегда положительно относилась к прессе и никогда не делала тайну из своей личной жизни, за что ее особенно любят поклонники и поклонницы. Несколько месяцев назад Лидия вдруг перестала давать интервью и практически не появлялась на людях вместе с Андреем. Тем не менее, ничто не предвещало грозы. И вот вчера Маша отложила газету и обвела глазами собравшихся. У них был вид колхозников, слушающих возле радиоточки дневник 18-го съезда КПСС. «И вот вчера», — повторила она с удивлением, — «вчера». «Да, кто-то тут был из них». «Это ты все шныряла и вынюхивала!» Неубедительно вскрикнула Лида. Ясно было, что вскрикивает она просто так, по инерции. «Я еще вчера тебя хотела вышвырнуть. Слава, убери ее отсюда, убери, или я за себя не отвечаю». «Не отвечайте. Лучше пойдите и умойтесь», вдруг резко сказал Родионов. «Освежитесь или не визжите». Лида Поклонная посмотрела на великого писателя с совершенно трезвым удивлением, немного подумала и кричать больше не стала. Зато глаза у нее, будто по команде режиссера, налились слезами. Слезы были чистые и крупные, бриллиантовые, как на заказ. По щекам они тоже покатились очень по-киношному. Вот у Маши они никогда так не катились, размазывались и висли на подбородке. Приходилось вытирать их ладонями или рукавом, если платка не находилась в кармане. «Славочка», — залопотала Лида, истекая бриллиантовыми слезами, «ну скажи мне, что это не ты? Скажи, что ты не знала, что ты ни при чем!» Шо ты, девчонка моя?» — затараторила перепуганная Мирослава. «Как же ж я? Разве ж я могу? Та если б я знала, я того предателя своими бы руками задушила, бо он посмел на тебя напраслину возводить». Маша посоображала немного. «Лида?» — спросила она. «А это что, неправда? Вы не разводитесь?» «Матвей, скажи, чтоб она заткнулась!» «Уважаемая Маша», — задушевно начал Рессель, «вы же видите, что Лидочка расстроена. Если уж вам так любопытно, могу я ответить». Он вздохнул протяжно и выпрямил спину и выложил руки на стол, словно на пресс-конференции. На пальце блеснуло кольцо с диковинным овальным черным камнем. Вестник посмотрел на него, закрылся ладонью и захохотал беззвучно. Он давно примеривался, как бы ему захохотать, и вот, наконец, выбрал момент. Что касается развода, разумеется, это ложь. Чистой воды ложь и выдумки журналистов. Больше всего в этой статье нас огорчило то, что... Тут он вдруг остановился и посмотрел беспомощно. Не успел придумать, что именно их огорчило в этой статье больше всего. По крайней мере, вид у него был именно такой. «Но если это ложь, — сказала Маша осторожно, — то из-за чего такая паника? Напечатайте опровержение, да и дело с концом». Тут Мирославин человек Казимеш вдруг громко икнул, и все посмотрели на него. Человек вздернул головой на куриной шейке, посмотрел гоголем и сказал «пардон», после чего сник и уставился в стакан. Мирослава вздохнула. «Вы не понимаете», — морщись продолжал Рессель, «напечатать опровержение очень легко, но что будет с репутацией?» «Чьей?» — не понял вестник. Он уже не хохотал и слушал очень внимательно. «При чем здесь репутация, дорогой продюсер? Мы же не вчера родились. Чего только газеты не пишут. Подавайте в суд за оскорбление чести и достоинства. Еще деньжат с них срубите. Что это за газета?» На вопрос о газете Рессель почему-то не ответил. «Лидочка», — сказал он и простер руку в сторону удрученной звезды сериала «Мальчики по вызову», — «не выносит, когда на свет вытаскивают ее грязное белье. У нас договоренность, что все, абсолютно все публикации согласовываются с нами. И когда этого не происходит...» «У нас тоже договоренности», — перебил его вестник. «У нас тоже все публикации согласовываются. Вот недавно про Донцову писали, что у нее квартира на Елисейских полях, а трое ее детей живут на Ибице. И при этом пишет за нее бригада, которая, в свою очередь, живет в подвале ее дома на Истре на положении вьетнамских рабочих. Вот вам и все договоренности». «Я и не знала», — пробормотала Маша Вепринцева, «про Донцова-то. Огорчилась она?» «Да ладно! Она боец, каких поискать!» «Машунь, да таких статей по три в неделю выходит. Это все и так знают». Вестник оседлал любимого конька и моментально приобрел вид начальника, восседающего в своем кабинете. Не хватало только ноги задрать на стол, в кресле откинуться и начать распекать всех по громкой связи. «Подумаешь, развод! Там ведь не написано, что Лидия Поклонная совращала малолетних мальчиков у себя на даче, аки Майкл Джексон. Не написано, Машунь?» «Нет», — сказала Маша, — «ничего такого не написано». Ну вот, так что, Лидочка, валяйте опровержение и дело с концом». «Да вы не понимаете ничего, козлы, блин, уроды, вашу мать! Донцова у них на Елисейских полях живет. Да пусть она хоть где хочет живет, а я хочу найти ту суку, которая журналюгам стукнула, что мы разводимся. Матвей, найди мне ее». Лида сжала и разжала кулаки, и глаза у нее округлились. «Господи!» — сказала она и посмотрела остановившимся взглядом. «Господи! Что будет, когда узнает он? Что будет? Он же еще ничего не видел. «Боже, боже, Матвей, что же делать? Что мне делать? Что теперь со мной будет?» Все это было так странно, так театрально, что Маша Вепринцева совсем перестала что-либо понимать. «Но позвольте», — вдруг сказал кто-то у нее в голове. «Нет-нет, позвольте, вчера, еще до всех событий, я заблудилась на этом участке, как в лесу, и Лида Поклонная рыдала в кустах, из которых потом вылез Стас Головко. Вылез и пошел по дорожке, насвистывая, а я в это время пряталась за сосной и переживала, что все время из-за нее вылезает то мой бюст, то зад». «Лида?» — спросила она осторожно. «А вчера днем вы разговаривали с кем-то, я слышала. Вы говорили, что все не так, а ваш собеседник говорил, что у вас есть еще один день, а после этого он все возьмет на себя. О чем шла речь, Лида?» На протяжении этой короткой речи лицо у Лиды менялось, черты его словно застывали, и когда Маша во второй раз назвала ее по имени, она вдруг сорвалась с места, опрокинув стул, который сильно и гулко грохнул о паркет, как выстрелил. «А-а-а!» — завопила Лида. «А-а-а, сука! Это ты! Ты! Это все ты!» И она вцепилась Маше в волосы. Маша, которую, отродясь, никто за волосы не драл, так оторопела, что даже защищаться не могла. Лида драла ее за волосы, а она только хватала ее за запястье и пыталась, если не притушить, то хотя бы отвести от себя ее гнев. Притушил и отвел его Родионов, причем очень быстро. Он очень ловко скрутил разъяренную львицу, подвесил ее на палку вверх ногами и понес к костру. Ох, нет-нет, не понес, а просто толкнул на диван. А там и продюсер подоспел. Маша потрясла головой, прогоняя видение связанной львицы. Перед глазами прояснилось. Продюсер хлопотал, делал знаки, чтобы поднесли воду, и махал Лиде в лицо, стянутой со стола газетой. Милиционер на газоне обернулся, подумал и медленно пошел в сторону французского окна, выходящего прямо на лужайку. «Лида, Лидочка, что с тобой?» «Да ничего», — с бешенством сказал Родионов. «Истерика у нее». Нестор вернул на место упавший стул и пошел было из комнаты, но остановился, кажется, только за тем, чтобы послушать и посмотреть, что будет дальше. «Лида», — произнесла Маша и потрогала свою шею за ухом, где сильно соднила. «Зря вы так перепугались. Я ничего особенного не слышала. Я только хотела узнать, с кем вы разговаривали и почему у вас только один день. На что один день?» «Воды!» — крикнул Рессель, все хлопотавший около звезды. «Воды!» И метнулся куда-то, видимо, за водой. Зацепился за ковер. Многострадальный стул накренился и стал валиться на бок, и так грохнулся, что даже подпрыгнул. Мирославин Казимиш снова вздрогнул и расплескал содержимое стакана себе на колени. Расплескавший, он стал судорожно отряхиваться пятерней, как малолетний ребенок. Мирослава под столом подала ему салфетку. Человек некоторое время изучал салфетку мутным взором, а потом взял ее и долго не знал, что с ней делать. Мирослава вырвала салфетку и быстро обмахнула его брюки. Маша наблюдала за ними очень внимательно. «Нестор, будь ласков, водички!» Нестор нога за ногу поволокся за водой, и разговор как-то сам собой угас. Милиционер приблизился и стал возле окна так, чтобы получше слышать. Уши у него, казалось, пробуравили фуражку с высокой тульей. Лида всхлипывала на диване. Ее истерика казалась до крайности надуманной, высосанной из пальца.